Благовые и благие, которые потом стали почему-то писаться благово, как некоторые другие роды, например, хитрово, дурново, белого, считают родоначальниками своими князей смоленских и заболоцких, из которых один по прозвищу Благой так и стал называться и князем уже не писался. Один из предков Дмитрия Калинча был воеводой в Сибири, Афанасий Иванович, воевода в Березове при царе Феодоре Ивановиче 1594 года, а пращур – послом в Царьграде, Борис Петрович, посол в Царьграде в 1584 году. Бывали у них в семье и еще воеводы, и стольники, но до больших чинов никто не дослуживался, и особым богатством они никогда не отличались. Дед Дмитрия Калинча Александр Алексеевич был женат два раза и от первой жены Авдотьи, кто она была, мне этого не умели сказать, имел двух сыновей – Александра и Иосифа, а от второй жены Марьи Анисимовны, дочери полковника Александрова, оставил малолетнего сына Калину, которого воспитывала мать. По разделу из отцовского имения ему досталась какая-то деревенька в Клину, да другая еще где-то в Твери, где было имение и у матери, а родовое имение – село Воронино, около Клина, неподалеку от Татищевского имения Болдина, осталось за старшим в роде, Иосифом. Этот имел одну только дочь Екатерину, вышедшую за князя Петра Петровича Волконского. Калина Александрович служил недолго и, выйдя в отставку с маленьким чином, женился на Елизавете Ивановне Зыковой. Она имела несколько сестер. Их отец, старик Зыков Иван Иванович, будучи 80 лет, пошел в монастырь к Николе на Пешнышу, где вел строго монашескую жизнь, удостоился пострижения, там скончался и был погребен в начале 1800-х годов. Под конец он ослеп и за свое глубокое смирение, кротость и доброту был всеми в монастыре уважаем и любим. Он жил при известном в свое время Николо-Пешнышском архимандрите Макарии, который и постриг его и любил. В монашестве он был назван Ионою. Калина Александрович имел двух сыновей – Дмитрия и Владимира, и четырех дочерей – Марью за Зверевым, Екатерину за Рудаковым, Александру и Варвару, оставшихся в девицах. Дмитрий воспитывался в Петербурге в том же кадетском корпусе, в котором был и покойный мой муж, но только уже не при известном Иване Ивановиче Бецком, а при графе Ангальте, двоюродном брате Екатерине II. И выпущен был в какой-то армейский полк. Выходил в отставку и потом, снова определившись на службу, находился в комиссариате до самой своей кончины. В 1812 году его постигло несчастье. У него украли из полковой казны деньги. Сколько, где и как это случилось, я не знаю. И за это он поплатился своим имением в Клинском уезде, сельцо Ерюхино, которое конфисковали и продали с торгов. Старушка Елизавета Ивановна, его мать, жившая там с двумя дочерями, Варварой Александрой, горько плакала, когда им пришлось выезжать, и, выехав из своего собственного угла, не захотела жить ни у которой из замужних дочерей, а отправилась в Кашин, где в молодости живала, потому что там служил ее отец у воеводы, и вступила в Сретенский монастырь со своей дочерью Варварой. Они обе там жили послушницами, и сперва умерла дочь, а потом, в 1825 или 1826 году, и сама старушка Елизавета Ивановна, будучи уже рясофорной монахиней. Владимир Калинч был хромоногий и ходил на костыле, великий картежник, и все, что имел, спустил, говорят, в карты. Но потом ему досталось имение от тетки, а брату его – дом в Москве и имение в Карчеве от дяди Козлова Павла Никитича. Вот все, что я знаю о Дмитрии Калинче Благово и об его родстве. Он Грушеньке нравился, и когда сделал предложение, она его приняла, и я дала свое согласие. Помолвка была 1 ноября, а свадьба 8 ноября. У жениха была посаженную матерью Елизавета Николаевна Лихачева, а вместо отца сидел дядя его, весьма почтенный старик Козлов, который был, кажется, и крестным его отцом.